28 ноября 1973 года. Когда он встал, шел снег, но к тому времени, как он добрался до прачечной, снегопад почти прекратился. Навстречу ему выбежал запыхавшийся Том Грейнджер в рубашке с закатанными рукавами. По лицу Тома он сразу догадался, что ничего хорошего сегодня ждать не придется. «У нас неприятности, Барт». «Вот как? Что-то серьезное? «Очень серьезное. Джонни Уокер угодил в аварию, возвращаясь из Холидей-Инн. Какой-то понтиак пытался проскочить на красный свет и въехал прямо в него, возле Дикмана». Том запнулся и осмотрелся блуждающим взором. «По словам полицейских, Джонни сильно пострадал». «Черт побери. Я был там уже через четверть часа. Ты ведь знаешь этот перекресток?» «Да. Гнусное место». Том потряс головой. «Не будь все так скверно, ты бы посмеялся. Как будто кто-то прачку бомбой подорвал. Повсюду валяются простыни и полотенца с вышивками Холидей-Инн. Кто-то даже потихоньку пытался их разворовывать, вурдалаки чертовы. Представляешь, до чего люди докатились? А фургончик наш... Барт, от кабины со стороны водителя вообще ни черта не осталось. Один лом. Джонни выбросило прямо на проезжую часть». «Он в центральной больнице?» «Не, в больнице Девы Марии. Джонни ведь у нас католик. Ты не знал?» «Поедешь со мной?» «Не, мне лучше остаться здесь. Рон требует, чтобы я за бойлером следил, а то там давления не хватает». Он смущенно пожал плечами. «Ну, ты ведь знаешь Рона. Представление состоится при любой погоде». «Ладно, я сам поеду». Он вернулся к машине и покатил в больницу Девы Марии. Черт знает что, ведь Джонни Уокер единственный, кроме него самого, кто работал в Blue Ribbon еще в 1953 году. Собственно говоря, Джонни пришел на работу даже раньше, в 1946. Ему эта мысль показалась предзнаменованием, застряла в горле словно кость. Насколько он знал из газет, по сравнению с новой автомагистралью, перекрестки наподобие Дикманского покажутся детскими игрушками. Кстати, звали Уокера вовсе не Джонни. Его полное имя было Кори Эверетт Уокер. Он это знал наверняка, поскольку не раз видел на разных анкетах и формах. Тем не менее, даже 20 лет назад его называли Джонни. Его жена умерла в 56 году, во время отпуска в Вермонте. С тех пор Джонни жил вдвоем с братом, водителем ассенизаторской машины. В Blue Ribbon было не счесть работников, которые за глаза прозывали Рона «железным хреном». Но только Джонни мог назвать его так прямо в лицо, не поплатившись за это. Он подумал, если Джонни умрет, то я стану старейшим работником в нашей прачечной. 20-й год, без перерыва лямку тяну. Как тебе это, Фред? Но Фреду было не до сантиментов. Брат Джонни сидел в приемное отделение скорой помощи. На нем были оливковый рабочий комбинезон и черная куртка. Вертя в руках оливковую же шапочку, он неотрывно смотрел в пол. Услышав шаги, он поднял голову. «Вы из прачечной?» — спросил он. «Да. А вы...» Он сам не ожидал, что вспомнит имя, но оно вдруг само всплыло в памяти. «Вы Эрни, да?» «Да. Эрни Уокер». Он перехватил вопросительный взгляд и медленно покачал головой. «Не знаю, мистер Доуз. Не знаю, что вам и сказать, мистер Доуз. Я видел его в операционной. Он забинтован с ног до головы. Грустное зрелище». «Мне страшно жаль», — сказал он. «Скверный это перекресток. Причем тот парень, что в него врезался, не так уж и виноват. Он просто затормозить не сумел на скользкой дороге. Так что я его и не виню. Говорят, он нос сломал, а в остальном не пострадал. Удивительно, что в мире происходит. Да?» «Да». «Помню, в начале 60-х мне довелось водить грузовик для одной конторы, и я ехал по индианской трассе». Хлопнула наружная дверь, и вошел священник. Стряхнув снег с ботинок, он поспешил по коридору, едва не сбиваясь на бег. Увидев его, брат Джонни Уокера перепугался не на шутку. Глаза его молитвенно закатились, а губы вдруг мелко-мелко задрожали. Эрни попытался встать, но он обхватил его за плечи и удержал. «О, Господи!» — выкрикнул Эрни. «Он с требником! Вы видели? Собирается отходную прочитать! А может, он вообще уже мертв? Джонни!» В приемной сидели и другие люди. Подросток со сломанной рукой, престарелая женщина с эластичным бинтом на ноге, мужчина с огромной повязкой вокруг большого пальца. Все они, как по команде, приподняли головы, посмотрели на Эрни и тут же потупились, уставившись кто на пол, кто в журнал. «Вы не волнуйтесь», — тупо произнес он. «Отпустите меня», — сказал Эрни. «Я должен знать...» «Послушайте, отпустите меня!» Он разжал пальцы и выпустил брата Джонни. Эрни Уокер поспешно вскочил и кинулся по коридору за угол, куда скрылся священник. Он с минуту посидел на жестком пластиковом стуле, не зная, что предпринять. Посмотрел на пол, испещренный грязными отпечатками подошв ботинок и черными разводами. Посмотрел на пост дежурной медсестры, где девушка в белом халате разговаривала по телефону. Посмотрел в окно и заметил, что снегопад прекратился. Вдруг из коридора со стороны операционной донесся нечеловеческий вопль. Все снова приподняли головы. На каждом лице была написана скорбь, перемешанная с ужасом. Нечеловеческий вопль повторился, а потом кто-то громко, но совсем по-щенячьи, заскулил. Все опять поспешили уткнуться в журналы. Только подросток со сломанной рукой шумно вздохнул и шмыгнул носом. Он встал и, не оборачиваясь, быстро направился к выходу. При его появлении тут же сбежались работники прачечной. Рон Стоун даже не пытался их останавливать. «Ничего не знаю», — сказал он. «Мне так и не удалось выяснить, жив он или мертв. Скоро узнаете. Не знаю я ничего, и все тут». Он помчался наверх, сметенный и разбитый. «Вам удалось узнать, как дела у Джонни, мистер Доус?» — первым делом спросила его Филлис. Он впервые заметил, что Филлис, несмотря на причудливо выкрашенные волосы, выглядит жутко старой. «Дела хуже некуда», — ответил он. «Священник пришел читать над ним последнюю молитву». Филлис сплеснула руками. «Господи, какой кошмар! И надо же такому случиться, да еще перед самым Рождеством!» «Кто-нибудь позаботился о белье, что рассыпалось на перекрестке?» Филлис посмотрела на него сукоризной. «Да, Том посылал за ним Гарри Джонса. Он уже минут пять как вернулся». «Хорошо», — сказал он, хотя ничего хорошего тут и близко не было. Все обстояло прескверно. Будь на то его воля, он бы залил во все стиральные машины сильную кислоту, чтобы сжечь это поганое белье к чертовой матери. Вот это и вправду было бы хорошо. Филлис сказала что-то еще, но он не расслышал. «Что? Извините, я отвлекся». «Я сказала, что звонил мистер Орднер. Просил вас перезвонить ему как можно быстрее. И еще звонил некий Гарольд Суинертон. Просил передать, что патроны уже доставили». «Гарольд?» И тут он вспомнил. «Оружейная лавка Гарви». Хотя Гарви уже давно лежал в гробу. «Ах да, верно». Он вошел в свой кабинет и прикрыл за собой дверь. На столе по-прежнему красовалась табличка с призывом «Думай головой! Возможно, познаешь новые ощущения!» Он схватил ее и швырнул в корзинку для мусора. Плюх! Усевшись за стол, он раскрыл папку с входящими бумагами и, не глядя, вывалил их все в ту же корзинку. Затем осмотрелся по сторонам. Стены кабинета были облицованы деревянными панелями. На левой стене висели два диплома в рамках. Первый — колледжский, а второй — свидетельство об окончании курсов службы быта, которые он посещал летом в 69-м и 70-м годах. На стене за столом красовалась увеличенная фотография, на которой он сам пожимал руку Рэю Таркингтону по случаю открытия новой автомобильной стоянки. Оба они улыбались на фоне здания прачечной. Выкрашенная им труба до сих пор еще сверкала яркой белизной. Кабинет этот он занимал с 1967 года, уже больше 6 лет. Он въехал сюда еще до печальных событий в Кентском университете, до открытия знаменитого Вудстокского фестиваля, до убийств Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга, до избрания Никсона. Годы его жизни потрачены в этих 4 стенах. Миллионы вдохов и выдохов, миллионы сердечных сокращений. Он еще раз осмотрелся, пытаясь понять, чувствует ли хоть что-нибудь. Он испытывал лишь легкую грусть. И все. Выпотрошив ящики стола, он отправил в корзинку личные бумаги и личные учетные книги. Написал на обратной стороне стандартного бланка прошение об отставке и опустил его в фирменный конверт с эмблемой Blue Ribbon. Всякую ерунду, скрепки, липкую ленту, чековую книгу и бланки он оставил на столе. Затем встал, снял со стены дипломы в рамках и швырнул их в корзинку. Стекло, прикрывающее свидетельство об окончании курсов службы быта, со звоном разбилось. На месте, где висели дипломы, остались 2 пустых квадратика, которые выделялись на более темном фоне стены. И все. Зазвонил телефон, и он поднял трубку, думая, что это Орнер. Однако звонил Рон Стоун снизу. «Барт?» «Да». «Джонни скончался 30 минут назад. Похоже, он так и не пришел в сознание». «Жаль, парня. Извини, Рон, но я уже ухожу». «Возможно, это и к лучшему», — вздохнул Рон. «Но только не достанется ли вам за это от наших боссов?» «Я больше не служу у наших боссов, Рон. Я только что написал прошение об отставке». «Вот, проговорился. Значит, все, обратного пути нет». На другом конце линии воцарилось мертвое молчание. Он слышал жужжание стиральных машин и гулкое шипение гладильного пресса. Человека, ненароком затянутого в этот агрегат, ждала примерно такая же участь, как беднягу, попавшего под паровой каток. «Должно быть, я ослышался», — произнес наконец Рон. «Мне показалось, что вы сказали...» «Нет, Рон, вы не ослышались. Все кончено. Я был счастлив работать бок о бок с вами, Томом и даже Винни, когда он еще умел держать язык на привязи. Но теперь все». «Но послушайте, Барт, успокойтесь. Я понимаю, что вы потрясены». «Это вовсе не из-за Джонни», — перебил он, сам не зная, правда это или нет. «Может быть, он еще попытался бы схватиться за спасительную соломинку, чтобы сохранить то тягучее и бесцветное существование, под защитной завесой которого они с Мэри прожили последние 20 лет. Но увидев священника, который почти бегом кинулся по коридору в операционную, где умирал или уже умер Джонни, и услышав затем нечеловеческий вопль Эрни Уокера, он сдался. Наверное, подобное происходит, когда ведешь автомобиль по виражу, а в последнюю секунду выпускаешь из рук руль и закрываешь ладонями глаза». «Да, это вовсе не из-за Джонни», — повторил он. «Но послушайте, Барт, послушайте...» Рон казался совершенно удрученным. «Рон, давайте поговорим позже», — предложил он, сам даже не зная, хочет того или нет. «Хорошо, но только...» — он тихонько положил трубку. Затем выдвинул ящик стола, достал телефонный справочник и отыскал раздел оружия. Набрал номер оружейной лавки Гарви. «Алло, лавка Гарви». «Это Бартон Доуз», — представился он. «А, хорошо, что вы позвонили. Патроны вчера вечером доставили. Я же пообещал вам, что до Рождества успеем. 200 штук». «Отлично. Вы знаете, сегодня днем я страшно занят. Вы вечером работаете?» «Да, вплоть до самого Рождества я закрываюсь в 9». «Тогда постараюсь к 8 подскочить. В крайнем случае, завтра днем». «Хорошо. Послушайте, а вам не удалось выяснить у своего кузена? Речь и в самом деле идет о Бока-Рио». «Бока... Ах да, Бока-Рио, куда собрался на охоту его кузен Ник Адамс». «Да, похоже, что он едет именно в Бока-Рио». «Господи, да чего же я ему завидую? В жизни больше ничего подобного не испытывал». «Зыбкое прекращение огня», — промолвил вдруг он, и внезапно представил голову Джонни Уокера, приколоченную в виде охотничьего трофея над камином Стивена Орднера с маленькой бронзовой табличкой внизу. «Homo Praecipiens, 28 ноября 1973 года. Добыт на перекрестке возле Дикмана». «Что-что?» — озадаченно переспросил Гарри Суинертон. «Я сказал, что тоже ему завидую», — поспешно ответил он и зажмурился. К горлу вдруг подступила тошнота. «Я разваливаюсь», — подумал он. «Это именно так и называется — разваливаться». «А, ну что ж, тогда до встречи». «Да, спасибо большое, мистер Суинертон». Он положил трубку, открыл глаза и снова обвел взглядом стены своего кабинета. Нажал кнопку внутренней связи. «Филлис?» «Да, мистер Доуз». «Джонни умер. Мы закрываемся». «Да, я так и поняла, когда увидела, что наши люди уже расходятся». По тону Филлис он догадался, что она только что плакала. «Филлис, вы сможете перед уходом связать меня с мистером Орднером?» «Да, конечно». Он развернулся в кресле и выглянул в окно. Ярко-оранжевый грейдер с огромными, опутанными цепями колесами медленно полз по дороге. «Это все их вина, Фредди. Пока эти сволочи из муниципалитета не приняли решение, которое искалечило мою жизнь, я был в полном порядке и не рыпался. Я ведь был в порядке? Да, Фредди? Фредди? Фред?» Зазвонил телефон, и он снял трубку. Доуз слушает. «Вы, наверное, рехнулись», — с места в карьер заявил Стив Орднер. «Совсем умом тронулись». «Что вы имеете в виду?» «Сегодня утром в 9:30 я сам позвонил мистеру Монахану. Представитель Макана подписал контракт на Уотерфордскую фабрику в 9 утра. Что, черт побери, случилось, Бартон?» «Мне кажется, нам лучше переговорить об этом с глазу на глаз». «Это точно. И зарубите себе на носу. Вы должны предъявить мне более веские причины, если хотите удержаться на работе». «Да бросьте трепаться, Стив». «Что?» «Вы в мыслях не держите оставить меня на работе, пусть даже уборщиком. Я уже написал прошение об увольнении. Оно запечатано в конверте, но я его наизусть помню. Я увольняюсь. И подпись. Бартон Джордж Доуз». «Но почему?» Орднер казался потрясенным. Однако он не скулил, как Эрни Уокер. Он сомневался, чтобы Стив Орднер вообще хоть раз скулил или хныкал после того, как ему исполнилось 11 лет. Хныканье и нытье — удел слабых. «В 2 часа вас устроит?» — спросил он. «Вполне». «До свидания, Стив». «Барт!» — он положил трубку и уставился на стену. Вскоре Филлис всунула голову в кабинет. Выглядела она совсем измученной, несмотря даже на свою развеселую прическу. Вид босса, мрачно сидящего в оголившемся кабинете, тоже не прибавил ей настроения. «Мистер Доус, я пойду, ладно?» — робко спросила она. «Впрочем, если хотите, могу и остаться». «Нет, Филлис, ступайте. Езжайте домой». Видно было, что она борется с собой, собираясь что-то спросить, но так и не решилась. Он отвернулся и посмотрел в окно, избавляя тем самым ее и себя от щекотливой ситуации. Несколько секунд спустя он услышал, как дверь тихонько закрыли. Бойлер внизу зарычал и затих. Со стоянки один за другим отъезжали автомобили. Он сидел в пустом кабинете, опустевшей прачечной долго, пока не настала пора ехать к Орднеру. Так он прощался со своим прошлым. Контора Орднера располагалась в самом центре, в одном из новёхоньких небоскрёбов, которые энергетический кризис грозил превратить в никчёмные и ненужные коробки. 70 этажей стекла и бетона, с трудом обогревающиеся зимой и почти не охлаждающиеся летом. Офисы компании «Амроко» расположились на 54-м этаже. Он оставил машину в подземном гараже, поднялся на лифте в вестибюль, миновал вращающуюся дверь и прошел к лифтам в правом крыле здания. Вместе с ним в лифте поднималась темнокожая женщина в джемпере с длинными, красиво подстриженными волосами. В руках у нее был блокнот для стенографии. «У вас красивая прическа», — сказал он вдруг, без всякой причины. Женщина смерила его холодным взглядом, но не ответила. Вообще бровью не повела. Приемная Стива Орднера была обставлена современными стульями. Прямо под репродукцией вангоговских подсолнухов восседала за столом красивая рыжеволосая секретарша. Пол был устлан косматым ковром перламутрового цвета. Мягкое освещение, негромкая музыка, что-то из монтовани. Рыженькая секретарша приветливо улыбнулась. Она была в черном джемпере, волосы подвязаны сзади золотистой ленточкой. «Мистер Доус?» «Да». «Заходите, пожалуйста». Он открыл дверь и вошел. Орднер сидел за столом и что-то писал. Огромное окно за его спиной выходило на запад. Подняв голову, Орднер отложил ручку. «Привет, Барт», — негромко поздоровался он. «Привет, Стив. Присаживайтесь». «Неужели наш разговор будет таким долгим?» — не удержался он. Орднер вперил в него пристальный взгляд. «Я бы с удовольствием залепил вам пощечину», — процедил он, — «увесистую. Не избил бы, нет, просто отхлестал по щекам. Со страстью». Он кивнул. «Я знаю». Он и правда знал это. «Вы, наверное, даже не представляете, что потеряли», — продолжил Орднер. «Должно быть, ребята Макана подкупили вас. Думаю, вы получили достаточно. А ведь я лично собирался рекомендовать вас в вице-президенты корпорации. Для начала вам положили бы 35 тысяч в год. Надеюсь, что вам уплатили больше». «Мне не заплатили ни цента». «Это правда?» «Да». «Тогда почему вы это сделали, Барт? Что вас побудило?» «А почему я должен перед вами объясняться, Стив?» Он уселся на стул напротив массивного письменного стола Орднера. Мгновение Орднер казался растерянным. Он потряс головой, словно боксер, пропустивший сильный, но не слишком опасный удар. Затем промолвил. «Потому что вы мой подчиненный, хотя бы». «Это ерунда». «В каком смысле?» «Послушайте, Стив. Я работал у Рэя Таркингтона. Вот это была личность. Его могли не любить, но зато все уважали. Порой во время разговора он мог пустить ветры, рыгнуть или поковырять в ушах, но ему все прощали. Ему вообще все с рук сходило. Как-то раз, когда я попал в просак с одним мотелем в Крейгер-Плаза, он мне такую оплеуху залепил, что я в дверь врезался. Вот так он за дело болел. А вы совсем другой, Стив. По большому счету, вам ведь начхать на Блю Риббон. Да и на меня тоже. Вас только собственная карьера волнует. Вот так-то». На лице Орднера не отразилось ровным счетом ничего. С таким же успехом оно могло быть высечено из гранита. «Вы верите в то, что говорите?» — только и спросил он. «Да. Blue Ribbon волнует вас ровно настолько, насколько это важно для вашего положения в корпорации. Так что нечего мне тут лапшу на уши вешать. Вот, держите». И он протянул Орднеру заклеенный конверт с прошением об отставке. Орднер покачал головой. «А как насчет людей, которых вы так подставили, Барт? Простых людей. Что ни говорите, но ведь вы вертели их судьбами». Он на мгновение приумолк, словно наслаждаясь сказанным. «Они тоже лишатся работы, ведь прачечную теперь перевести некуда. Вашими стараниями», — мстительно прибавил Орднер. Доус хрипло расхохотался и сказал. «Дешевка вы, Стив, и так высоко вознеслись, что дальше своего спесивого носа не видите». Орднер побагровел. Затем, тщательно подбирая слова, произнес: «Объяснитесь, Барт». «Каждый работник нашей прачечной, от Тома Грейнджера до самой низкооплачиваемой уборщицы, застрахован на случай безработицы. Деньги на страховку регулярно вычитают из жалования. И теперь им эту страховку выплатят». Он презрительно фыркнул. «Вот так-то, дешевка». Пальцы Орднера сжались. Сцепив руки, словно собираясь читать молитву перед сном, он промолвил. «Вы забываетесь, Барт». «Нисколько. Вы сами меня пригласили. Потребовали объяснений. И что, интересно, вы хотели от меня услышать? Как мне жаль, что я сел в лужу? Что я все искуплю? Если я и облажался, то это мое личное дело. Мое и Мэри. Она никогда об этом не узнает. Может, вы собираетесь сказать мне, что я подвел корпорацию? Это тоже было бы враньем. Когда корпорация так раздувается, ей ничто уже не может повредить. Если дела идут неплохо, она извлекает сверхприбыль. Если плохо, она все равно получает прибыль. А когда дела вообще катятся в пропасть, она списывает убытки за счет налогов. И вы это прекрасно знаете». «Чем вы теперь займетесь?» — спокойно спросил Орднер. «И что будет с Мэри?» «А вам какое дело? Или вы рассчитываете таким образом на меня надавить? Через нее? Ответьте мне на один вопрос, Стив. Лично вам от этой истории будет хуже? Отразится ли провал на вашем жаловании? На дивидендах? Или хотя бы на пенсии?» Орднер покачал головой из стороны в сторону. «Ступайте домой, Барт. Вы что-то не в себе». «Почему? Из-за того, что я говорю о вас, а не только о долларах». «Вы нездоровы, Барт». «Возможно. А вы?» «Езжайте домой, Барт». «Домой я не поеду, но вас так и быть оставлю. Вы ведь этого добиваетесь. Но только ответьте на один вопрос. На секунду забудьте о том, что работаете на корпорацию, и ответьте. Положа руку на сердце, скажите. Вам есть хоть какое-то дело до всего этого?» Орднер ответил не сразу. За его спиной расстилалась панорама города, целое царство небоскребов, укутанных серой дымкой. Наконец он сказал. «Нет». «Я так и думал», — кивнул он, а затем добавил, глядя на Орднера без малейших признаков враждебности. «Я поступил так вовсе не для того, чтобы насолить вам или вашей корпорации». «Но тогда почему? Я ведь на ваш вопрос ответил. Теперь ответьте вы. Ведь вы могли подписать Уотерфордский контракт, верно? А дальше это была бы уже не ваша забота. Что вам стоило это сделать?» «Не могу объяснить», — ответил он. «Я прислушивался к себе, к своему внутреннему голосу. Однако порой случается так, что сам себя не понимаешь. Я понимаю, это звучит дико и неправдоподобно. Но это правда». Орднер смотрел на него, не мигая. «Что же будет с Мэри?» Он молчал. «Езжайте домой, Барт», — вздохнул Орднер. «А что вы хотите, Стив?» Орднер нетерпеливо потряс головой. «Я выяснил все, что хотел, Барт. Если хотите поболтать еще с кем-нибудь, то ступайте в бар». «Но что вы от меня хотите?» «Только одного. Чтобы вы ушли отсюда и отправились домой». «Тогда скажите, чего вы вообще от жизни добиваетесь? У вас есть хоть какая-то цель?» «Оставьте меня, Барт». «Отвечайте!» — прогремел он. «Что вам нужно?» Он смотрел на Орднера в упор. Орднер ответил спокойным тоном. «Я хочу того же, что и все остальные. Отправляйтесь домой, Барт». Он ушел, не оборачиваясь, и больше никогда в этот дом не приезжал. Когда он поехал к Мальоре, опять повалил снег, и большинство машин катились включенными фарами. Щетки на ветровом стекле размеренно двигались зад-вперед, растаявшие снежинки стекали вниз, словно слезинки. Уже привычно оставив машину за гаражом, он обогнул его и прошел прямо к офису Мальоре. Прежде чем войти, посмотрел на свое отражение в стеклянной дверной панели и смахнул с губы тонкую розовую пленку. Разговор с Орднером здорово выбил его из колеи. Он купил в аптеке склянку пептобисмола и по дороге опустошил ее почти наполовину. Небось, Фред на неделю теперь запор обеспечен. Однако Фредди дома не оказалось. Должно быть, отправился в Бомбей навестить родню Монахана. Женщина с арифмометром улыбнулась ему немного загадочно и жестом разрешила войти. Мальоре в одиночестве читал Wall Street Journal. Увидев его, он через весь стол метко швырнул журнал в корзинку для мусора и буркнул себе под нос, словно продолжая обсуждать что-то с самим собой. «Чёрт знает, что творится. Верно, — говорит Пол Харви, — все маклеры просто старые бабы. И когда, наконец, президент подаст в отставку? Да и подаст ли вообще? Или нет? И разорится ли General Electric из-за энергетического кризиса? Меня уже мутит от всей этой галиматьи». «Да», — кивнул он, не будучи слишком уверенным, с чем именно соглашается. Он чувствовал себя не в своей тарелке и даже не подумал, а помнит ли еще Мальоре, кто он такой. Что ему сказать? С чего начать? «Помните, я тот самый, который вас вчера мудозвоном обозвал?» «Нет, так, черт возьми, нельзя». «Что, опять снег идет?» «Да». «Терпеть не могу снег. Вот мой братец каждый год в ноябре отваливает в Пуэрто-Рико и остается там до 15 апреля. Вот что значит 40% акций местного отеля прихватить. Уверяет, что таким образом присматривает за своими вложениями. Чушь собачья. Он и за собственной задницей присмотреть не в состоянии, даже если ему рулон туалетной бумаги дать. Что вам надо?» «А?» Он даже слегка подскочил от неожиданности и тут же почувствовал себя виноватым. «Но вам ведь что-то от меня нужно, верно? Как я могу вам помочь, если не знаю, о чем идет речь?» Теперь, когда вопрос был задан прямо в лоб, ему вдруг стало трудно говорить. Нужное слово никак не хотело слетать с языка. И внезапно он припомнил одну свою детскую выходку и улыбнулся. «Чё веселитесь-то?» — развязно спросил Мальоре. «Бизнес сейчас в такой заднице, что я тоже не прочь посмеяться над хорошей шуткой». «Однажды, в далеком детстве, я умудрился засунуть себе в рот йо-йо», — сказал он. «И что-то смешного?» «Я никак не мог его вытащить. В этом была самая потеха. Хотя мне было не до шуток. Мама отвела меня к врачу, который сумел извлечь йо-йо. Он внезапно прибольно ущипнул меня за задницу, а когда я раскрыл рот, чтобы заорать, ловко выдрал игрушку». «Я вовсе не собираюсь щипать вас за задницу», — сказал Мальоре. «Что вы от меня хотите, Доус?» «Взрывчатку», — брякнул он. Мальоре вытаращился на него. Закатил глаза, раскрыл было рот, но затем хлопнул себя по отвисшей щеке. «Взрывчатку? Я не ослышался?» «Нет». «Я знал, что этот парень чокнутый», — пробурчал себе под нос Мальоре. «Сразу после вашего ухода я так и сказал Питу. Этот парень ищет неприятности себе на голову. Вот так прямо и сказал». Он промолчал. При упоминании о неприятностях ему сразу вспомнился Джонни Уокер. «Ну ладно, допустим, что я вам поверил. А зачем вам понадобилась взрывчатка? Египетскую торговую выставку взорвать хотите? Самолет угнать? Или от любимой тещи избавиться?» «На тещу я бы взрывчатку тратить не стал», — проскрипел он. Оба рассмеялись, но напряжение не спало. «Итак, на кого у вас зуб?» «Да ни на кого я зла не держу», — ответил он. «Задумай я кого-нибудь убить, то ружье бы купил». И тут он вспомнил, что уже купил ружье, даже целых два. К горлу снова подступила тошнота. «Ну так зачем вам тогда взрывчатка?» «Я хочу дорогу взорвать». Мальоре взглянул на него с нескрываемым недоумением. Почему-то любые его эмоции казались преувеличенными, как будто линзы очков, увеличивающие остроту зрения, заодно усиливали и остальные чувства. «Вы хотите взорвать дорогу», — с расстановкой произнес он. «А какую?» «Ее еще не построили». Разговор этот уже начал доставлять ему какое-то извращенное удовольствие. Вдобавок, благодаря ему откладывалась неизбежная ссора с Мэри. «Итак, вы хотите взорвать еще не построенную дорогу?» «Нет, мистер, я в вас ошибся. Вы вовсе не чокнутый. Вы психопат. Вы не способны изъясняться понятнее?» Тщательно подбирая слова, он ответил. «Я имею в виду дорогу, которая служит продолжением автострады номер 784. По ее окончании наш город будет рассечен автомагистралью почти напополам. В силу определенных причин, вдаваться в которые я не буду и не могу, эта дорога отобрала у меня 20 лет жизни. Она...» «Потому что она пройдет на месте прачечной, где вы работаете, и дома, в котором вы живете». «А откуда вы знаете?» «Я же говорил, что собираюсь навести о вас справки. Или вы решили, что я пошутил? Я даже выяснил, что вы вот-вот потеряете работу. Возможно, узнал об этом даже быстрее, чем вы». «Нет, я знал об этом еще месяц назад», — машинально ответил он. «И как вы собираетесь свершить задуманное, хотел бы я знать», — насмешливо фыркнул Мальоре. «Проезжая мимо на машине, поджигать запалы сигареты и швырять динамитные шашки из окошка?» «Нет. По праздничным дням они оставляют все машины прямо на дороге. Вот их я и хочу взорвать. А также три новые эстакады». Брови Мальоре поползли на лоб. Он довольно долго таращился, не в силах оторвать от него глаз. Затем вдруг запрокинул голову назад и расхохотался. Брюшко его затряслось, а пряжка ремня вздымалась и опадала, словно щепка в бурных волнах. Вдоволь насмеявшись, Мальоре извлек из кармана неправдоподобно огромный носовой платок, такими пользуются цирковые клоуны, и утер слезы. Доус стоял, глядя на Мальоре, и терпеливо выжидал, пока тот вдосталь нахохочется. Внезапно он осознал, что этот толстяк в очках с несуразно толстыми линзами продаст ему взрывчатку. Он смотрел на Мальоре с легкой улыбкой. На смех он не обижался. Сегодня этот смех был ему на руку. «Да, приятель, вы точно спятили», — выдавил наконец Мальоре, закончив смеяться. Правда, он до сих пор еще похихикивал. «Жаль, Пит вас не слышал. Боюсь, он мне не поверит. Вчера вы обозвали меня мудозвоном, а «Сегодня! Сегодня!» Он снова разразился заливистым смехом, а его жирные щеки сложились складочками наподобие гармошки. В очередной раз утерев слезы, он спросил: «И как же вы собирались профинансировать свою маленькую проказу, мистер Доус? Особенно теперь, принимая во внимание, что вы больше не состоите на оплачиваемой службе». Занятное выражение. «Не состоите на оплачиваемой службе». А ведь верно, его уволили, и это не сон. «В прошлом месяце я выкупил свою страховку», — сказал он. «В течение 10 лет я исправно платил взносы. Я получил $3000». «А, так вы давно уже вынашиваете свой замысел?» «Нет», — честно признался он. «Получая страховку, я еще не знал, для чего именно это делаю». «Ага, значит, тогда вы еще думали, да? Выбирали, что лучше? Сжечь ли дорогу, расстрелять ее, удушить или...» «Нет. Просто я еще сам не знал, что делать, а вот теперь знаю». «Ну, в таком случае можете на меня не рассчитывать». «Что?» Он вылупил глаза, ошеломленно моргая. Подобный поворот событий им не предусматривался. Да, он прекрасно понимал, что Мальоре всласть поизмывается над ним, и это было вполне нормально. Но потом Мальоре должен был продать ему взрывчатку, присовокупив что-нибудь вроде: «Если попадетесь, я скажу, что никогда даже не слыхал о вашем существовании». «Что вы сказали?» — выдавил он. «Я сказал нет. Нет, по буквам Н-Е-Т». Мальоре нагнулся вперед. Глаза его больше не смеялись. Они стали холодными, непроницаемыми. И внезапно, какими-то крохотными, даже несмотря на линзы, которые резко их увеличивали. «Но послушайте», — заговорил он, умоляюще глядя на Мальоре. «Если я попадусь, то никогда не признаю, что купил взрывчатку у вас. Я поклянусь, что вообще не слыхал о вашем существовании». «Чёрта лысого! Да вы сразу запоете, а потом прикинетесь душевно больным. Вас оправдают, а вот меня на всю жизнь упекут». «Нет, послушайте». «Это вы послушайте», — перебил его Мальоре. «Поясничайте, но знайте меру. Мы все обсудили. Я сказал нет, а это означает нет. Ни оружия, ни взрывчатки, ни динамита, ничего. Почему? Да потому что вы чокнутый, а я бизнесмен. Кто-то наболтал вам, что я могу достать все, что угодно. Да, могу. И достаю. Кое-что при этом и мне самому перепадает. Так, в 1946 году меня осудили по статье от 2 до 5 за незаконное хранение оружия. 10 месяцев отсидел. В 1952 году меня привлекли за соучастие, но адвокат выручил. В 1955 году меня пытались осудить за уклонение от уплаты налогов, но я снова вышел сухим из воды. А вот в 1959 году мне навесили срок за укрывательство краденого. 1,5 года я отрубил в Кастлтоне. Но зато главный свидетель обвинения обрел вечный покой в земле. С тех пор меня еще 3 раза пытались привлечь к суду, но все 3 раза мне удавалось вывернуться за недоказанностью или за отсутствием состава преступления. Копы спят и мечтают меня упечь, потому что в следующий раз мне светит уже 20-ник без права досрочного освобождения за примерное поведение. А я уже в таком возрасте, что через 20 лет от меня останутся одни почки, которые даром пересадят какому-нибудь задрипанному негритосу в Нортонской клинике. Для вас это игра. Идиотская, но все-таки игра. А я вот уже в игрушки не играю. Обещая держать язык на привязи, вы искренне верите, что говорите правду. Но вы лжете. Не мне, самому себе. Поэтому в последний раз заявляю: нет». Он воздел руки к потолку. Шла бы речь о бабах, клянусь богом, я бы вам бесплатно сразу двух поставил за одно лишь представление, что вы вчера тут закатили. Но обо всем остальном не может быть и речи». «Ну ладно», — сказал он. Накатившая тошнота казалась уже нестерпимой. Он боялся, что его вот-вот вырвет. «Здесь нас никто не подслушает», — сказал Мальёре. «Это я точно знаю. Я знаю также, что вы не подсадная утка. Однако если вы попытаетесь осуществить свой идиотский план, я вам не позавидую. Но кое-что я вам еще скажу. Года два назад пришел ко мне один черномазый и тоже заказал взрывчатку. Причем он хотел подорвать вовсе не какую-то дурацкую дорогу. Он собирался подорвать здание федерального суда». «Больше ничего не рассказывайте», — подумал он. «Сейчас я блевану». Как будто желудок его был набит перьями, каждая из которых отчаянно щекотала изнутри. «Одним словом, я продал ему то, что он просил», — продолжал Мальёре. «Всего понемногу. Уйму времени на переговоры потратили. И этот малый выложил круглую сумму. Потом, слава богу, его схватили с двумя подручными, прежде чем они успели хоть что-то натворить. Ну так вот, я ни минуты не беспокоился, выдаст ли он меня легавым или федом. А знаете почему? Да потому что у них была целая шайка чокнутых. Чокнутых черномазых. А это особое дело. Псих-одиночка вроде вас, ему на все начхать. Сгорает, словно лампочка, и нет его. Когда же в шайке 30 человек, то все они между собой повязаны. Если даже троих поймают, они все тут же язык проглатывают». «Ну ладно», — повторил он. Глаза его предательски увлажнились. «Послушайте», — увещевающе произнес Мальёре. 3000 на то, чтобы осуществить задуманное, вам все равно не хватит. Вы не обижайтесь, но мы ведь с черным рынком связываемся, а там расценки совсем другие. Но такое количество взрывчатки потребуется раза в 3 больше, а то и в 4». Он промолчал. Повернуться и уйти без разрешения Мальёре он не мог. Как будто видел наяву кошмарный сон. Он только снова и снова повторял себе, что в присутствии Мальёре никакую глупость не выкинет. Ну, скажем, не станет щипать себя за руку, отгоняя сон. «Доус». «Что?» «Все равно у вас ничего не выгорит. Разве сами не понимаете? Вы можете устранить неугодную личность, подорвать часовню или уничтожить произведение искусства, как этот вонючий урод, который пытался осквернить Сикстинскую капеллу, чтобы у него детородный орган иссох, отвалился. Но вот здания и дороги взрывать нельзя. Вот чего не понимают эти паршивые негры. Если сравнять с землей здание федерального суда, вместо него возведут 2 таких же. Одно взамен уничтоженного, а второе — для расправы над всеми черномазами, которые переступят через его порог. Если убить легавого, то на его место примут сразу 6 копов, которые будут охотиться за вами до конца жизни. Победить в этой войне невозможно, Доус, ни черным, ни белым. Если вы встанете у них поперек пути, вас просто утрамбуют в землю вместе с вашим домом». «Мне нужно идти», — пробасил он внезапно севшим голосом. «Да, видок у вас неважнецкий. Мой совет, старина, выбросьте эту затею из головы. Могу подкинуть вам бабенку, если хотите. Она старая и тупая, как пробка. Если хотите, можете отколошматить ее всласть. Вам нужна разрядка. Просто вы мне нравитесь». Он не выдержал и кинулся на утек. Слепо промчался через приемную и вылетел на свежий воздух. Немного подморозило, падал снег. Ловя ртом студеный воздух, он стоял и дрожал, как осиновый лист, уверенный, что Мальёре вот-вот выскочит следом, затащит его за шиворот в кабинет и снова начнет говорить, не переставая. Даже когда вострубит апокалиптический седьмой ангел, циклоп Селли будет терпеливо доказывать неуязвимость власти и навязывать ему старых проституток. Когда он добрался домой, снегу намело уже на 6 дюймов. По дороге прошлись снегоуборочные машины, поэтому поворот к подъездной аллее преграждала невысокая насыпь заиндевевшего снега. Однако его ЛТД преодолел это препятствие без особого труда. Хорошая машина. Тяжелая. В доме было темно. Отомкнув дверь, он вошел, стряхнул с ног снег и прислушался. Ни звука. Даже Мерв Гриффин не трепался с приглашенными знаменитостями. «Мэри!» — позвал он. Никакого ответа. «Мэри!» Он уже начал было тешиться иллюзией, что ее нет, когда услышал в гостиной плач. Тогда он снял пальто и повесил его в стенной шкаф. На полу под самой вешалкой стояла небольшая коробка. Пустая. Каждую зиму Мэри ставила ее сюда, чтобы капли с одежды не стекали на пол. Он не раз задавался вопросом, кому, черт возьми, дело до каких-то капель в стенном шкафу? И вот в эту минуту ответ прозвучал в его мозгу с пугающей ясностью. Мэри было до этого дело. Вот кому. Он прошел в гостиную. Мэри сидела на диване напротив огромного телевизора «Зенит» и плакала, даже не утираясь платочком. Руки ее безвольно висели, плечи поникли. Мэри всегда стеснялась проявлять свое горе на людях, поэтому обычно уходила плакать в спальню или, если несчастье настигало внезапно, прикрывала лицо руками. Сейчас же ее беззащитное лицо было искажено почти до неузнаваемости, словно лицо жертвы авиакатастрофы. Его сердце мучительно сжалось. «Мэри!» — тихонько окликнул он. Но она продолжала плакать и даже не повернула головы в его сторону. Он присел рядом. «Мэри!» — промолвил он. «Все ведь не так уж плохо. Ничего страшного не произошло». И тут же сам усомнился в искренности своих слов. «Всему теперь конец», — пробормотала она, всхлипывая. «Все пропало». И подняла голову. Поразительно, но именно в это безрадостное мгновение лицо ее, никогда не отличавшееся красотой, вдруг как-то особенно осветилось и сделалось почти прелестным. Он едва ли не впервые разглядел в своей жене прекрасную женщину. «Кто тебе рассказал?» «Все!» — выкрикнула она, по-прежнему не глядя на него, а рука ее, взлетев в воздух, тут же беспомощно упала на колено. «Сначала позвонил Том Грейнджер, потом жена Рона Стоуна, затем Винсент Мейсон. Все спрашивали, что с тобой случилось. А ведь я ничего не знала. Я даже не подозревала, что с тобой что-то не так». «Мэри», — промолвил он и попытался взять ее за руку. Она отдернула руку прочь, словно от прокаженного. «Может быть, ты меня так наказываешь?» — спросила она и, наконец, посмотрела на него. «Да, дело в этом. Ты меня наказываешь?» «Нет», — быстро ответил он. «Нет, Мэри, что ты?» Ему тоже хотелось плакать, но он понимал, что этого делать нельзя. Это было бы совсем неправильно. «Потому что я родила тебе мертвого ребенка, а потом ребенка, который умер. Или ты думаешь, что я убила твоего сына? Да, это так?» «Мэри, но ведь он был нашим сыном». «Твоим!» — завизжала она. «Он был твоим сыном!» «Не надо, Мэри, не надо, прошу тебя!» Он снова попытался взять ее за руку, но она отшатнулась. «Не смей ко мне прикасаться!» Они смотрели друг на друга ошеломленно, словно впервые обнаружили огромные разделяющие их пространство, белые пятна на внутренней карте. «Мэри, я никак не мог поступить иначе. Прошу тебя, поверь мне!» А ведь тут он, похоже, покривил душой. И тем не менее продолжил. Без Чарли, конечно, тоже не обошлось. Это еще в октябре случилось, когда я обратил в деньги свою личную страховку. Это был первый серьезный случай, однако в моей голове давно уже творится что-то неладное. Просто мне легче совершить поступок, нежели что-то обсуждать, понимаешь? Ты ведь можешь меня понять. Но что же теперь ждет меня, Бартон? Я ведь твоя жена, и все, и ничего больше не умею. Что мне делать? Не знаю. Как будто ты меня изнасиловал, всхлипнула она и разразилась рыданиями. Мэри, не надо, ну умоляю тебя, пожалуйста, не плачь больше, ну постарайся. Неужели ты ни разу даже не подумал обо мне, когда все это делал? Неужели ты не понимаешь, что я целиком от тебя завишу, что я вся в твоей власти? Он промолчал. Каким-то непостижимым образом ему казалось, что он снова разговаривает с Мальоре. Словно Мальоре перегнал его, первым приехав домой, а теперь сидит перед ним, нацепив маску Мэри, ее одежду и белье. А что дальше? Он снова предложит ему какую-то старую потаскуху? Мэри встала. «Я пошла наверх. Хочу прилечь». «Мэри...» Она его не перебила, но он сам осекся, не найдя подходящих слов. Она ушла из гостиной, и он слышал, как она поднимается по лестнице в спальню. Затем услышал, как скрипнула кровать под ее тяжестью. И снова послышался плач. Он встал, включил телевизор и увеличил громкость, чтобы не слышать ее рыданий. Мэр Гриффин развлекал очередного гостя.